Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы. Тени исчезают в полдень. По мотивам одноименного романа Анатолия Иванова. Автор сценария Арнольд Витоль, Анатолий Иванов. Режиссер-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Песчаников и Куракин. Художник Шатрова. Композитор Афанасьев. Звукооператор Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной и Кузнецовой. Грим Минаевой. Костюмы Каспаровой. Редактор Ушакова. Ассистент режиссера Акупов, Зайцева, Пракина, Семенова. Ассистент оператора Трипыхалин. Директор картины Жаворонкова. В ролях: Захар, Петр Емельянов. Миша, Коля Лиров. Татьяна, Тамара Логинова. Иришка, Ирина Борисова. Митька, Анатолий Шаляпин. Варька, Ольга Науменко. Егор, Валерий Малышев. Клавдия, Галина Польских. Фрол, Валерий Катаев. Смирнов, Борис Чинкин. Колесников, Анатолий Соловьев. Анисим, Олев Поляков. Пестемея, Александра Завьялова. Устин, Сергей Яковлев. Юргин, Борис Новиков. В эпизодах: Анальина, Владимирова, Давыдова, Данилова, Кислов и другие. Творческое объединение «Телефильм». Седьмая серия. Захар Большаков. Устин ползет по склону. Встречает Юргина, у которого на плечах коромысло с ведрами. Устин Акимович, а? И где же ты так нарезался-то? Добрый ты хороший, да? Хватается за него и встает. Варька твоя к Егорке ушла. Так, значит, я. Она... Зачем? Как это? Зачем? За этим, за самым ушла. Пойду теперь. Девки, мальчики, пойдуйте. Вот, а я... Устин медленно поворачивается, и Юргин в ужасе пятится. Мальчики, пойдуйте. Дети, я пойду. Он убегает от Устина спиной вперед. Устин, пошатываясь, заходит в дом. Из-под пола вылезает Пестемея. Варька-то наша. Пестемея поднимается и с обеспокоенным видом подходит к мужу. Сорвался я. Конец. Ну чего тебе еще, Серафима? Устин проходит в дом. В дверях стоит Юрген с удивленным выражением лица. Иуда. Шкребется в дверь и указывает на Устина. Тыкает пальцем в сторону и хрипит, размахивает руками. Бежать надо. Бежать надо. Куда? Куда бежать-то? Куда, когда даже война? И та не помогла. Устин греет руки у печи. Вон их сколько шло. Расшибли себе башку там, Марьину тез. Забегали. Мешочники. Забегали, заволновались. Что, подгрызли? советскую власть. Да! Да ешь ты ее, подгрызешь! Илья подходит к Устину. Зачем мне Смирнов-то сказал? Вот Федька твой знал, ради чего жил. Федька. Устина чуть пошатывает. Федька. Готов. Устин смотрит перед собой и не моргает. Это ты. Указывает пальцем вперед. Ты сына-то убила. Ты убила. Ты. Он указывает на Пестемею. Она изумленно смотрит на мужа. Кто? Ты убила. Ты. Устин пятится назад, подальше от Пестемеи. Скрывается за дверью и прикрывается ею. Оставляет щелку. А как ты? Помнишь? Тогда решилась-то. Голой-то на улице. Ведь пошла. Пестемея теперь молода. У нее гладкие черные волосы, собранные в прическу. С головы исчез платок. Она смотрит на иконостас. Поворачивает голову. А зачем бы я стала позориться? Знала, что не пустишь. Знала. Устин широко улыбается, подходит к жене. На голове Пестемеи платок, она снова постаревшая. Поворачивает голову к Устину. Устин отшатывается. Ведьма. Я по глазам твоим все читал. Он подходит ближе. Комната немного наклоняется. Что же ты теперь-то по моим глазам? Что? По моим глазам прочла? Не помощник ты мне теперь. А откуда ты силы-то для такой злобы берешь? Они все отняли у меня. Все отняли. Но память осталась при мне. Она вспоминает свою молодость и ужин с отцом, где ее сделала новой владелицей рудников. Пестемея вспоминает, как мужчины целовали ей сапожки, отец носил на руках. Устин снова отходит от жены. Я прощаю тебе. Все. На этом пороге. А меня уж Бог простит. Пестемея медленно крестит Устина. Он уходит в другую комнату, закрывает дверь. Пестемея и Юрген собирают в мешок драгоценные вещи. Они складывают украшения из шкатулки. Устин в комнате снимает шапку и садится. Федька, я тебя, Христом Богом, прошу, отвороти глаза-то! Федька! Он закрывается руками. Отвороти глаза! Устин зажигает спичку и смотрит на себя в зеркало. Закрывает лицо рукой и выходит из комнаты. В другой комнате открыт подпол. Коврик сдвинут в сторону. Устин крадется под печью, держится за нее руками, приседает. Он оглядывается, выставляет вперед руку. Медленно шагает, балансируя на одной ноге. Бежать. Он зажигает газовую лампу, стоящую на столе. Вот теперь врешь. Теперь все. Не успеешь. Все Устин спускается в подпол с лампой в руках. Все. Где же это? Дергается от звука. Ставит газовую лампу на лестницу и уходит к мешкам с картошкой, плетеным корзинам с овощами. Становится на колени, начинает перебирать их, выкидывает картошку и сено из корзины. Он достает сверток и сдувает с него пыль, разворачивает. На секунду оборачивается. Достает старый отцовский револьвер. Протирает его тряпкой, в которую он был завернут. Долго смотрит на револьвер. Начинает плакать. Прижимает оружие к лицу. В руках у Ильи стопки денег. Видишь ты, живые. Пестемей складывает их в мешок. А общинные деньги взяла? Илья, Устина такого нельзя брать с собой. И оставлять его нельзя. А? Оставлять, говорю, нельзя. Илья с ужасом смотрит на Пестемею. Расстегивает кофту под тулупом и прижимается спиной к стене. Оставлять, говорю, тоже нельзя. Пестемея встает с лавочки. Грозно смотрит на Юргена. Илья снимает тонкий шарф с шеи и идет в комнату, где открыт подпол. Останавливается. Оборачивается к женщине, стоящей в дверях. Слава тебе, Господи. Не взяли греха на душу. Юрген снимает шапку-ушанку и прислоняется к дверному косяку. Поворачивается к Пестемее. Она достает из шкафчика канистру с керосином и дает Илье. Мужчина нюхает керосин и начинает разливать по комнате. Пестемей несет горящую деревяшку. Юрген выскакивает из комнаты, и женщина кидает факел в помещение, закрывая дверь. Из-за двери идет дым. По дороге через лес едет машина. В ней сидят Филимон, Фрол и Захар. Все мрачные и серьезные. Пестемея и Юрген с вещами за спиной крадутся по снегу через лес. На улице метель. Юрген останавливается. Пестемея замирает и, пригнувшись, идет к кустам. Выглядывает из-за них. Они идут снова, прячутся за деревьями и выходят поближе к дороге. Видят подъезжающую машину и прыгают во враг. Весна. Небо голубое, по нему плывут белые тучи. Летают птицы. Вокруг зеленеют деревья. что, Захар, так и не дозналась милиция. Что тогда стряслось-то в доме Устина? Темное дело. Похоже, что сам он с жизнью покончил. А те со страху сбежали. По реке плывут льдины. Да. Кабы не Егор, они и Варьку запутали бы. Вот нутром я чую Устина. Видел, что чужой он. Давно бы надо было вывернуть его наизнанку. Да не вправе себя считал. Захар и Фрол сидят на берегу. Сам неверно жил, от людей все в стороне держался. Вот этого видно и стал. Вот как ворона это. Все один, один. Они наблюдают за прыгающей вороной на льдине. Да чего уж теперь об этом, Фрол. Умнее мы к старости. А если случаем с Митькой разговор зайдет, то скажешь ему. Виноват, отец. Фрол грустно смотрит на Захара. Но под лицом никогда не был. Ладно. Журчит вода. Лето, день. По берегу едет Митя на велосипеде. Он подъезжает к односельчанам. Они стоят на берегу с граблями. Эх, народ, расступись! Бабоньки, могу прокатить! Дмитрий, жми прямо на тот берег! Есть! Митя въезжает на паром, мочит велосипед в воде. Ну что, адмирал, скоро свой крейсер починишь? Могу помочь? Егор и Анисим чинят паром. Вот была бы моя воля, я бы эту старую посудину давно бы торпедировал бы, честное слово. А ну давай вот отсюда! Зараз. Марфа, ты что, у меня спецрейс! А у меня хлеб! Народ у магазина ждет, и я здесь два часа паром жду. Ну, да, а Марфа выталкивает велосипед Мити с парома. Ты, Егор, сначала мост построй, а потом уж торпедировай. Мост, мост. А чего? Раньше руки не доходили, а теперь после такой войны столько прорех в хозяйстве, только латай. Но не болтай. О, тут будешь стоять первым. А паром опять сломался. Без четверти семь. Все, без десяти. Твои вперед, выброси их. Андрон, вот вы там в правлении сидите, о чем вы только думаете? Что? Ну, подсказали бы Захару о мосте. Опять завод молоко не примет. Да разве у Захара душа не болит по времени Авдотья? Будет мост. Построен. Не согласна. Собрание. Женщина встает с места. Вам хорошо. Высказывается, решать. А я? Она садится обратно. Ты говори, говори, Ольга Ивановна. Я скажу. Я не постесняюсь и скажу. Я скажу все, что думаю, а вы уж как хотите. Чего говорить? Мост не амбар. Его это не день, не два. Его ведь строить нужно. Я понимаю, Захар, мост нужен. Тебе, Филимон, проще. У тебя все работают. А я одна. Батька наш в землю лег под городом Будапештом. Она меня пятерых оставил. Да мне каждая копейка на трудодень. Она плачет и садится на стул. Филимон, дай мне слово. Говори, Захар. Захар встает и поворачивается лицом к людям. Ты пойми, Ольга Ивановна, ведь мы и хотим, чтобы трудодень твой весомее стал. Ну вот давай посчитаем, во что колхозы обходится перевоз, во сколько сил людских и денег. Ведь не одни же мы строить мост-то будем, а? Ну, к шефам своим обратимся. Металлургический завод обещал материалами помочь. К областным мостостроительным организациям поедем. Должны помочь. В одном государстве живем. Лето. Вечереет. По реке плывут утки. Меня Милка провожала и растрогалась до слез. На вокзале целовала не меня, а паровоз. Я любила сокола, длинного высокого. Подожди. Молодые люди сидят на берегу и поют. Бежит Клавдия. Ельник да березняк, то ли не дрова. Полюбила парня ранняя вдова, полюбила парня за полынный чуб, погубила парня страшным жаром губ. Эх, далеко собралась. Может, с нами на гулянку? А то давай сообразим. Мы ведь не хуже других можем. Опять же, ответственности никакой. Поскольку холостые. Эх, Дмитрий, а я тебя считала хорошим парнем. Клаша горько вздыхает и уходит. Еленик ты березник, то ли не дрова. Ты чего? Иришка крутит пальцем у виска. Клаша! А как прикажешь не разговаривать? Благодарить, что семью разбила, что отца увела! Дмитрий! Фрол выходит, Митя кусает губу и отворачивается. Ну, поди сюда. Не могу не подчиниться, если отец зовет. Митя подходит к Фролу. За спиной мужчины дом. В окнах горит свет. Ну? Фрол молчит, садится на лавку. Кивает на место рядом с собой. Садись. Да ничего, я молодой, могу и постоять. Лучше ты себя побереги. Фрол из-под лобья смотрит на сына. Митя с гитарой за плечами садится с другой стороны лавки, спиной к отцу. Зачем ты так, Дмитрий? Помнишь, ты рассказывал, как ты в детстве тонул? Как задыхался, хотел вынырнуть, чтобы хоть чуток воздуха глотнуть. Митя облизывает губы, быстро моргает. А я вот всю жизнь так. И вот... Митя поворачивает голову к отцу. Да. Не поймешь ты этого. Фрол встает с лавки. Митя смотрит на него. Ветер развивает его кудри под кепкой. Да уж куда мне понять? Митя встает и уходит. Куда ж ты все-таки надумал, Митя? Пока в райцентре устроюсь. Там у меня одна знакомая есть. В продмаге работает. Я ей такой сгожусь. Она не станет меня перевоспитывать. А захочу, так женюсь. На зло этой знатной доярки. Митя достает вещи из шкафа. Оно-то так, сынок. Хозяйку рано или поздно в дом надо. Да только гляди, осмотрись. Не прогадай. Стишка помогает сыну собрать вещи. Не каждый может жить умеючи. Не прогадаю. Твоя порода. Ты дай мне денег. Митя. Я же взаймы прошу. Потом вдвое больше отдам. Я все верну, мать. Женщина подходит к столу. Ладно. Он забирает у нее деньги. Устроюсь, я тебя возьму. Городская будешь? Я ушел, мать. Митя снимает гитару со стены и уходит. Стежка плачет. Сашка крутит педаль велосипеда и смотрит, как крутится колесо. Велосипед стоит колесами вверх. А правда, что наша планета самая красивая? Как нам наша учительница сказала? Насчет планет не знаю. А то, что нет мест красивее наших, это уж точно. Поедешь со мной в Пиховый Пэт? А может, на рыбалку пойдем? На удочках лески оборваны. А я вчера починил. И червей у нас нет. И червей я вчера накопал. Захар чинит велосипед. Замирает. Ладно. Собирайся. Только чур, пойдем огородами. Обойдутся в воскресенье без председателя. Захар ставит велосипед и идет к столу. Выглядывает в окно и видит подъехавший грузовик. Из кабины выходит женщина в сером пальто. У нее в руках чемоданы. Водитель указывает ей на дом Захара. Захар мрачнеет. Даже не знаю, каким чудом ваше письмо до меня дошло. Миша вытирает полотенцем тарелку. Я ведь в 42-м году после госпиталя в Узбекистан попала. Сколько мест потом переменила? Миша ставит тарелки на стол. А как только узнала, что муж на фронте без вести пропал... Женщина стоит у окна, грустно смотрит на Захара. И вовсе не стало сил вернуться в родной город. У женщины каштановые волосы до плеч. Одной надежды жила. Высокий лоб и пухлые губы. Что сын отыщется. У нее узкое лицо, низкие брови и тонкие пальцы. Спасибо вам, Захар Захарович. Захар поднимает на женщину глаза. Миша кладет на тарелку Захара вареную картошку. Садись к столу, пожалуйста. Пока картошка горячая, я ее сам варил. Захар улыбается. Женщина тоже нежно улыбается. А то все говорите, говорите, а еда стынет. Отец у меня тоже такой. Она смотрит на Захара и приоткрывает рот. Раз, два, три! А у вас не есть река? Есть. И такая же красивая. По ней пароходы ходят. Давай еще бросим. Женщина и Мишка кидают камушки в воду. Давай. А это что такое у тебя? А это ракушка. О, какая красивая. Большая. Я сейчас еще больше найду. На мальчике пилотка. Вот когда мы с тобой приедем в Москву, то обязательно покатаемся на таком пароходе. У женщины в руках букет цветов. А папа поедет с нами? Нет, папа останется здесь. Тогда я тоже не поеду. Мишка вскакивает на ноги. Вечером Миша и Захар рыбачат на лодке. Мне ведь тоже будет нелегко, сынок. Но ведь мы с тобой мужчины, правда? А почему моя мама седая? Она ведь не старая. Захар задумчиво смотрит перед собой. Седая? Мама у тебя красивая, Миша. У Захара на голове серая кепка. А седая от переживаний. Ты ее береги там, в Москве, слышишь? Ты опять? Сказал, не поеду. Мишка упрямо отворачивается. Па, а может, мама здесь останется? Я ей еще не все красивые места показал. Лодка качается на воде. С воды поднимается туман. Видно, нелегко ей решиться на такое, Миша. Миша и Захар сидят в разных концах лодки. Ну, а если вам в Москве трудно будет? Или мало ли чего? Ты мне письмо напиши, Миша. Хорошо. Мальчик внимательно смотрит на отца. Хорошо. Миша достает из ящика стола свои игрушки. На нем рубашка в клеточку. Он относит вещи в рюкзак. Его мать собирает чемодан в другой комнате. Ну как, собрался? А то сейчас машина придет. Она подходит к рюкзаку. Мам, а лески брать? Миша, Москва большой город, там можно купить любую леску. А это еще зачем? А это мне дядя Егор подарил. Он засовывает в рюкзак игрушечные пароход и ружье. Женщина пытается запихнуть их. Мам, а может останемся? Я тебе здесь еще много красивых мест не показал. Сынок, не можем мы. Мне на работу пора. И вообще я тебе об этом уже 1000 раз говорила. Она достает из рюкзака его пароход и кладет на стол. А папа говорил, что ты добрая и красивая. Женщина переводит взгляд на сына. В дом заходит Захар. Женщина закрывает чемодан. Ну все, Татьяна Васильевна, можно ехать. Собрались. Захар подходит к Мишке. Ну, Миш, Беги в кабину. Машина ждет. Миша стоит над корабликом. Захар переглядывается с Татьяной. Присядем на дорогу. Они садятся за стол. Садись, Миш. Миша тоже садится и надевает на голову потрепанную пилотку. Захар смотрит на мальчика, а затем на Татьяну. Поехали. Поехали. Они встают. Захар помогает нести сумки. Миша выходит, но вдруг забегает в комнату. Забирает кораблик и убегает обратно на улицу. Вокзал. Захар дает Мише билеты. Мальчик смотрит на него, отходит и садится на стул. В руках у него кораблик. Вот, третий вагон, Татьяна Васильевна. Спасибо. Захар отдает Татьяне билеты. Напишите, когда ехают. И вообще. Напишу. Спасибо вам за все, Захар Захарович. Чего там? На вокзале многолюдно и шумно. Захар и Татьяна молчат. Ну вот, через четверо суток в Москве будете. Миша угрюмо смотрит на Захара. Угу. Внимание! Скорый поезд сообщения Владивосток-Москва прибывает на первый путь. Стоянка поезда 3 минуты. Повторяю. Скорый поезд сообщения Владивосток-Москва. А где же Миша? Миша! Где же он? Подождите, Татьяна. Миша! Сейчас. Захар, Захар! Миша пропадает. Миша! Миша! Михаил! Его нет на стуле, остается только кораблик и его Миша! Сумка. Миша! Ты чего, Захар, кричишь? Сейчас Мишка садился в автобус. Какой автобус? В наш рейсовый. Мужчина указывает рукой в сторону. Убежал он. Домой уехал. Татьяна берет кораблик и садится на стул. Скорый поезд Владивосток-Москва отправляется с первого пути. Выглядит растерянной. Повторяю. Скорый поезд Владивосток-Москва отправляется с первого пути. Рядом с ней садится Захар. Вот сорванец-то, а. Ну как же теперь? Как же он не понимает, что так нельзя? Татьяна Васильевна, ведь и его понять надо. Слушайте, ну раз уж так случилось, может, все-таки останетесь у нас, а? Он улыбается ей. Как это? Останетесь? Вот так вот, останетесь и все. У меня работа, школа. Напишем в школу. Что ж там, не поймут, что ли? Хоть на год. У нас в школе место для вас есть. Наши бы ребятишек поучили. Мишка к вам привыкнет. Татьяна выглядит расстроенной. А вы думаете, привыкнет? Я думаю. Нет, ты когда-нибудь видел такого вот настырного дьявола? Я ему 4 раза говорю. 4 раза. Нет, нет, нет и нет. А он 5-й перестает. Так ведь нужно нам, Виктор Андреевич. Откажете не только в 5-й, в 10-й, в 20-й приду. Ну, ладно, Захар, хватит об этом. Захар сидит в кабинете. Ты вот что, друг. Расскажи-ка мне лучше, как там Мишка привыкает к матери? Да вроде привыкает. А Татьяна Васильевна к сельской жизни? Да как тебе сказать? Вот с сентября пошла ребятишек учить. Учить вроде ничего. От колхоза квартиру выделили. Ну, видишь, хорошо. Только, Виктор Андреевич, ты давай на это не своди. Я от тебя все равно не отстану. На Захаре пиджак с медалями. Ах, ну ладно. Ладно, Захар. Ну. Людей я тебе дам, поскольку наш завод является шефом. Спасибо. Вот насчет взрывчатки не обессудь. То есть, подожди, как не обессудь? Да вот так. Захар подает ему бумагу. Ты знаешь, что я всю область объездил, нигде взрывчатки не нашел? Ну и что? У вас только есть. Не можем мы строить мост на деревянных опорах. Снесет ледоход. Первый ледоход, к черту. А? Камень нужен. Камня полно, взять не можем. Захар, Виктор, Захар, так... Захар. Да. Что с тебе? Неужели ты думаешь, нам взрывчатки жалко? Ну, ты же знаешь, строжайше запрещено. Алексей Владимирович, погоди. Виктор Андреевич, давай. Вот. Ты же слышал, строжайше запрещено. Они смотрят друг на друга. Запрещено. У тебя подушка есть? Какая подушка? Захар встает со стула и садится на кожаный диван. Ночевать я здесь останусь. Пока не подпишешь, не уйду. Вот так. Виктор Андреевич. Из грузовика достают баллоны. Папа. Митя подает их мужчинам. Держи. Оп, хорошо. Так. Леша! Фронтовичок, давай. Вот. Видит Захара и прячется за грузовиком. Ну, взрывчатку я все-таки получил. Ага. Будь здоров. До свидания, Захар Захарович. Захар пожимает руку мужчине и подходит к грузовику. Останавливается и оглядывается. Дмитрий! Чего прячешься-то? Из-за грузовика выходит Митя. Опускает взгляд и мнется. Здорово, дядь Захар. Здорово. Он отводит взгляд. Митя и Захар сидят в ресторане, обедают. Так что, дядь Захар, ты меня не агитируй. И в деревню я не вернусь. Верно, пока что лопатой орудую. Нарудую так, что спина ноет. И не за галочки ведомости. А вот тебя могу угостить. Давай, Валя, дай нам еще грамм 300. Мужчины одеты в костюмы. Они чокаются и пьют. Человек сам себе не враг, дядь Захар. Верно? Захар перестает жевать. А вообще, ты знаешь, ты меня убедил. Прав, я говорю, ты, Митя. Вот я, 30 лет председатель. А что я, собственно, имею? Что, дом, что ли, лучше, другие? Захар машет рукой и пересаживается на стул рядом с Митей. Ты помнишь, я тебя дезертиром назвал? Митя отводит взгляд. Ты знаешь, я сам иной раз думаю, бросить этот колхоз к черту. Пускай они там как знают. Устроюсь куда-нибудь в контору. И вот как ты, и еще куда. Много ли мне одному надо? Захар переставляет к себе тарелку. И сам себе фон барон. Позади них танцуют пары. Так что давай, Митя. Давай. Да чего, дядь Захар, шутишь, что ли? А я серьезно говорю. Ну, допустим, Ирка права, и вообще, отец по-благородному живет. А ты вот возьми лопату, отковырни пласт земли. Да попробуй разобраться, какой корешок, какой травки тянется, какие соки пьет. Так вот и в жизни. Все перепутано, все перемешано. Ты вот ведь еще мало прожил. А сколько у тебя этих корешков образовалось? Оборвешь какой по дурости, и себе, и другим больно сделаешь. Так что не торопись, парень, суд вершить. Чтобы понять отца, много жизни надо переворошить. И Клавдии, и матери твоей. Да и мою. Митя смотрит на Захара. Как это? Твою? Да, Митя, да. Они остались одни в ресторане. Официантки убирают посуду со столиков. Митя курит. Что молчишь, Дмитрий Фролович? Твои слов, дядь Захар, весь хмель вышибло. Да. Жизнь она такая, Митя, она вышибет. Митя задумчиво смотрит перед собой. Вот так-то. Не знаю. Вот ты говоришь, понять можно. Допустим, понимаю. А вот простить. Отца простить. У Мити тлеет сигарета. Можно? Видишь, Митя, ведь у каждого человека хорошая сторона есть. Только трудно этой хорошей стороной бывает к людям повернуться. Захар берет в руки бокал. Твой отец только под конец жизни смог. Пьет из бокала. Протирает губы. Иринке ты пишешь? Митя машет рукой. Вот я и говорю. Трудно хорошей стороной к людям повернуться. Позади ходят официантки. Ну, спасибо, Дмитрий, за угощение. Пойдем. Митя встает. Погоди. У нас на курсы шоферов набирают. Я тебе сейчас рекомендацию напишу, а там уж Митя. Захар достает блокнот с ручкой. Зима. Митька-то пишет? Приходил, два послания. Захар и Иришка идут по снегу. Ответила? Была нужда. И вообще, дядь Захар, не говорите мне ничего больше о нем. Ладно, ладно. Девушка мрачнеет. Так ты говоришь, с завода звонили, что выехали? Да, наверное, уже приехали, пока я вас искала. Идемте скорее. На земле лежат бревна. К ним подъезжает несколько машин. Из автобуса выходят рабочие. Приездом, шефы! Здорово, Захар Захарович! Ну, принимай наше заводское пополнение. Спасибо за подмогу. Ребята свое дело знают. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, перекинем мост на тот берег, а? Конечно, перекинем. Оттепель. Течет вода в речушке. На берегу работают люди. От реки поднимается туман. Школа. В классе сидят дети. За столиком рядом с ним сидит Татьяна. Она что-то рисует. Дети оглядываются к ней и поправляют рисунки. На детях надеты красные пионерские галстуки. А теперь рисуйте сами. Это кто у тебя? Орел или сова? Белка. Она смотрит на рисунок мальчика. Татьяна Васильевна, на меня посмотрите, пожалуйста. Ну что ж, очень хорошо. Только клюв можно сделать поострее. Вот так. Татьяна, у меня. Они срисовывают фигурки птиц, стоящих на учительском столе. Татьяна Васильевна, у меня карандаш сломался. Татьяна ходит по классу, рассматривает каждый рисунок. Ух, как хорошо рисуешь. Молодец. Просто очень красиво. Почему нарисовала? Нет, сам. Миша Павлов. Дети встают, чтобы посмотреть на рисунок. Павлов? Миша не отвечает. А ты почему пишешь что-то? Он встает из-за стола, смотрит перед собой. Таня отдает ему листок. Закончим на следующем уроке. Тихо, тихо, тихо. Сели все по местам. Дети садятся. Дети, вы предупредили своих родителей, что сегодня родительское собрание? Да! Ну-ка, поднимите руки, кто не забыл. Миша не поднимает руку. Я еще раз повторяю. Это очень важный момент. Режим, особенно для детей начальных классов, это главная гарантия отличной успеваемости. Это особенно относится к вашему внуку Антону Макарычу. Он часто приходит на уроки, не выспавшись. Учту, Татьяна Васильевна. И родителям скажу. Антон встает из-за стола. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, Татьяна Васильевна? В кабинет заходит Захар. Женщины улыбаются. Извините за опоздание. Это хорошо, что вы пришли, Захар Захарович, на наше собрание. Я вот и парторга специально пригласила. Вот сейчас и поговорим о наших нуждах. По дороге едут сани, в которых сидит Егор. О, поздравляю, Егор! Спасибо, дед. А, счастливый папаша, поздравляю. Поздравляю тебя, Егор. С новорожденным тебя. Спасибо. Председатель, ты у себя, что ли? Да в школе он, на собрании, Егор. Ну, молодец какой, а? Богатыря породил. На Кристину, смотри, не забудь позвать. Он проезжает мимо людей. Они все радостно поздравляют Егора. Спасибо, Егорка, давай, папа! Спасибо. Ну вот, мы на этом и закончим наше собрание. Взрослые встают и выходят из класса. Захар Захарович, можно вас на минуточку? Захар останавливается и подходит к Татьяне. У меня будет к вам отдельный разговор. В дверях стоит Миша. Мишенька, мы заняты. Таня подходит к двери и закрывает ее. Татьяна поправляет накидку на плечах. Захар Захарович, можно я вас спрошу? Она поворачивается к нему. Скажите, пожалуйста, вы сами пришли на собрание или... Миша позвал. Я так и думала. Женщина опускает взгляд и отходит. Захар наблюдает за ней. Как его делить будем? Он ведь даже на свою фамилию не откликается. А вчера стащил классный журнал и исправил фамилию Павлов на Большаков. Так чем же я тут виноват, Татьяна Васильевна? Да разве вы виноват? Я вас не виню. Она поворачивается к нему спиной. Миша... Мой сын. Но мне почему-то иногда кажется, что он действительно ваш сын. В класс вбегает Иришка. Татьяна Васильевна. Дядя Захар, дедушке плохо. Поворачивается к Татьяне. Извините. Захар и Иришка выбегают из кабинета. Ты, Захар, за Иришкой пригляди. Мало ли... Чего? Душа-то у нее хрупка. Да чего ты раньше времени себя отпиваешь, Анисим? Сейчас вот врач придет, все еще образуется. Конечно, образуется, дедушка. Иришка плачет. Скоро тепло будет. Ты обязательно поправишься. Она садится к Анисиму на кровать. Отгулял я свое. Захар, сделай милость. Хоть и не по заслугам, честь. Положь меня. Рядом с Марей. Я с ней всю жизнь в мыслях прожил. Рядом и после лежать хочу. Ты меня понял? Зима. Лежит снег. Могила Марии. На надгробной плите написано: здесь похоронена Мария Воронцова, председательница артели «Рассвет», зверски убита кулаками 18 сентября 1924 года. Рядом лежат еловые ветви. Захар отходит от могилы и подходит к плачущей Иришке. Позади нее стоит Клавдия. Рядом выкопана свежая могила Анисима. Люди уходят. Филимон уходит к Фролу, кладет ему руку на плечо. Тоже уходит. Захар отходит. Иришка плачет в плечо Клавдии. Женщина обнимает ее. К ним идет Митя с чемоданом в руках. Сталкивается с Захаром и Фролом. Здравствуйте. Здравствуй, Дмитрий. Ставит чемодан на землю. Здорово, батя. Здорово. Фрол проходит мимо сына и останавливается позади него. Ну, дурь-то выветрил. Заходи, поговорим. Ладно. Фрол уходит. Митя идет к могиле Анисима. Снимает шапку с головы. Подходит к Иришке. Клаша уходит. Они стоят рядом, смотрят на могилу. Ну, молодые, подходите сюда. В дом входят Егор и Варя с новорожденным сыном. Садитесь. Егор берет сына на руки и садится. Варя садится рядом. Что же вы одни-то пришли? По правилам это не обязательно, но все-таки без свидетелей нехорошо. Событие ведь такое. Ты же сама знаешь, нет у нас родных-то. Вдвоем живем. У Вари на голове вязаный платок. Втроем. Она улыбается. Ну да, втроем. Втроем. Женщина улыбается. Так что же это вы? Тайком от народа-то, а? А ну-ка, покажите, покажите. Ой. Спасибо, что Антип сказал. Да. Ну-ка. Ну так тихо. В помещение входит односельчане. Ты еще уронишь. Мужчина берет ребенка на руки. О, голосистый! А ты как думал? Хороший парняк. Ничего, ничего. Здорово. Отдают сына Варе. Заходит Захар и Митя. Поздравляю, Егор. Хорош парень. Спасибо. Ну, молодцы. Тут такое событие, ничего не знаешь. Варюш, поздравляю. Егор, поздравляю. Захар пожимает руку Егору. Поздравляем! Вот, значит, от Андрона, от меня и от Марфы. Антип отдает коробку Варе. Она перевязана голубой лентой. Имя-то какое дали? Федором назвали. Федькой. В честь Вариного брата, значит. Ну что ж, хороший человек его носил. Это вы правильно. Варя держит сына на руках. Варь, можно взглянуть? Захар немного приподнимает одеялко. Варя улыбается. Ну... Богатые свинища. Может, летчиком станет, как его тезка мечтал стать. Главное, на одного человека зеленый дол стал богач. Поздравляю. Весна. Мужчины строят мост. Кто-то копает, другие носят бревна и выгружают их. Андрей и Захар поднимаются с берега. Слушай, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а весной, когда ледоход начнется, что будем делать? Ледорезы будем ставить. Вот. Вот третья, пятая, седьмая опора. Отойдите. Третья, пятая. Андрей показывает чертеж на бумаге. Ты учти, ведь не только груженые машины с хлебом. Трактора пойдут. Танк, танк выдержит. Захар, Захары. Выдержит, говоришь? Захар прыгает по мосту. Выдержит. Чего смеетесь? Веселую я тебе бригаду подослал, а? Молодцы, своих саперов вспомнил. Верно говоря, что вам за этот мост выговор объявили. А ты знаешь, что вчера одной Варваре нос оторвали? Молодая девочка качает головой. Это как? Больно любопытная была. Дверью прищемили. Через мост едет Митя на машине. Черт чубатый! Зашибешь! Скорее об тебя машину разбить можно. Много еще! Срок управимся. А почему фанфары молчат? Нам песня строить и жить помогает. Митя включает проигрыватель. Едут КАМАЗы с красными транспарантами. У них написано «Зеленодольцы Родины». На машинах красные флажки. Из одной выбегает Митя, становится на подножку. Люди собираются вокруг другой машины. В прицепе, словно на трибуне, стоит Захар с другими управленцами. Ну, что сказать вам, односельчане? Особенный у нас сегодня с вами день. Хороший урожай мы собрали. Не стыдно сдавать такое зерно государству. День у нас сегодня особенный, потому что закончили мы строительство моста через Светлиху. Хоть невелик он, да очень дорог и нужен нам. Кончились наши муки с перевозом. Мост. Небольшое вроде событие. Эка невидаль, когда в стране что ни день, то фабрика или целый завод в строй вступает. Но здесь важно другое. Важно, что сами, своими руками, за свои деньги построить. Фрол с Клавдией смотрит на Захара. Я не знаю, как вы. Я нашу Марию сегодня вспомнил. Ведь как бы радовалась она, глядя на всех нас, вот таких вот, какими мы стали сегодня. В бессильной злобе убили враги нашу Марью. Но сами сгинули навечно. Разбились об нашу народную власть, как грязная льдина разбивается весной об Марьин утес. И вот сегодня, когда наши первые машины с зерном пойдут по новому мосту и вольются в общий поток сдачи хлеба государству, как вот ручьи, впадающие в Светлиху, я хочу сказать... Спасибо вам, мои дорогие. Спасибо! Все хлопают. Захар поворачивается к Петру. Может, ты чем-нибудь скажешь? Ну что ж, товарищи, в добрый путь по новому мосту. Они слезают с прицепа и идут к мосту. Мальчик играет на трубе. Захар подходит к красной ленте, перетянутой поперек моста. Девочка вручает ему ножницы, чтобы разрезать ленту. Захар смотрит на мост. Ну, что, Захар? Мечта твоя сбылась? Открывай движение. Захар улыбается и перерезает ленту. Едут машины с зерном. У них красные флажки и транспаранты. Вдоль моста тоже прикреплены флажки. Оркестр играет на обочине. Фотограф делает снимки. Митя ведет машину, на подножке рядом едет улыбающаяся Иришка. Она празднично одета. Миша машет машинам, стоя рядом с Захаром. Здравствуйте, Захар Захарович. Здравствуйте. Я из областной газеты. Мне нужно сфотографировать ваших передовиков. Помогите, пожалуйста, назовите мне их. Слыхал? Захар улыбается. Да разве всех их назовешь? Ну что ж, попробуем. Товарищи, вот тут к нам на праздник приехал фотокорреспондент. Хочет сфотографировать для областной газеты наших передовиков. Так ведь, да? Так. Сомневаюсь я, что фотография получится. А что? Получится. Так, внимание. Все становятся. Егор поправляет медали. Варя ему помогает. Он кладет ей руку на плечо. Все улыбаются. Захар стоит, положив руку на плечо Миши. Татьяна Васильевна, идите к нам. Идите. Клавдия берет Татьяну за руку, ставит ее рядом с собой. Внимание, приготовились? Так, внимание, не шевелитесь. Она становится рядом с Мишей и Захаром. Так, в объектив, все сюда. Так. Нет, так лучше. Итак, внимание, приготовились? Снимаю. Фотограф пытается выбрать ракурс. Захар и Татьяна переглядываются. Фотограф делает снимок. Есть. Фотография становится черно-белой и статичной. Лера синие в полях ромашки рвут. Титры. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в поля тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить твоей судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Митя и Иришка. Конец.